Часть вторая. Ступор. Глава девятая. «Теперь ты понимаешь. Ты приехала у гиены на спине. Коварная тварь с высоты сбросила тебя на полпустыню. Здесь нет ничего, кроме безбрежных стен, начинающихся там, где кончается пол. Тебя плохо смонтировали. А сейчас вообще размонтировали. Гиена смеется воющим смехом, глядя, как ты рассыпаешься. Она верещит, как обезумевший дух, и пол под тобой распадается. «Добрый вечер», — говорит гиена. «Ты каменеешь. Пол вообще исчезнет. Ты делаешь усилия, чтобы удержать мускулы, чтобы они не растаяли». «Добрый вечер», — повторяет гиена. «Ты молчишь. Ты не веришь». Вдруг ты понимаешь, что надо бы ответить иначе, потому что на полпути, сквозь твое молчание, слабость разжимает челюсти и проглатывает тебя. Ты обхватываешь руками голову, подбородок упирается в колени. Но даже так ты все еще маленькая. Слабость больше. Ты позволяешь себя проглотить. «Как вы себя чувствуете, Тамбудзай?» продолжает гиена. «Ты не здесь». «Ты вообще нигде!» «Тамбудзай, вы должны чувствовать себя лучше. Вы очень долго спали и, наверное, уже можете говорить. Ну же, Тамбудзай, вам должно быть намного лучше». «Ты стараешься не возвращаться», — голос продолжает. «Вы спали, даже когда мы вас привезли. Но сейчас уже вечер, остальные ушли. Вы не проголодались после столь долгого сна?» «Ты мотаешь головой туда-сюда, не знаешь, что делать. Может, поблагодарить гиену за ее слова? Ты пытаешься открыть глаза, но тебе удается лишь повращать глазными яблоками. Пытаешься улыбнуться. Язык у тебя заплетается, губы трясутся, слюна стекает к уху. «Как ваше имя?» — спрашивает голос. «Ты дышишь медленно, сосредоточенно. Имя», — выдыхаешь ты. «Ваше! Не нужно повторять, это не первый класс». «Я хочу узнать ваше имя». Голос гиены трескается. В нем есть трещины. «Ответьте». Голос становится мягче. «Ответьте». Эхом вторишь ты. «Ты горда собой? Тебе еще раз удалось выдавить из себя твой голос. Твой». «Не то». Голос разламывается с большим нетерпением. Ему слишком многое приходится скрывать. «Как вас зовут?» «Что говорят люди, когда зовут вас?» «Как зовет тебя мать?» «А отец?» «Мать ведь как-то называла тебя, когда ты сидела у нее на коленях?» «Катастрофой». «Тамбудзай», — тихо произносишь ты, радуясь, что вспомнила. «Хорошо», — говорит собеседница. Ее голос не слушает. «Теперь назовите мне вашу фамилию и сегодняшнее число». «Март. Март». С усилием начинаешь ты. «Перепутали фамилию с числом», — медленно выговаривает собеседница, царапая цилиндром бледный, висящий в воздухе прямоугольник. «О», — произносишь ты, мучительно переживая, что опять дала маху после таких усилий. Женщина резко вдыхает и, пихнув тебя в коленку, без интереса бросает. «Ладно, насчет имени. Хватит». Твой взгляд прикован к пелене из теней и цветов. Ты силишься преодолеть завихрения, пятна, которые, двигаясь, будто пытаются окончить то, что никогда не будет окончено. В середине длинный темный овал. Там тьма и свет. «Вы не знаете?» — спрашивает овал. «Неправильно. Число неправильное». «Неправильное», — повторяешь ты. «Пс!» — говорящий овал раздражается. «Да». «Число». «Какое число?» — интересуешься ты. «Если так будет продолжаться, я принесу вам календарь. Это поможет. Но лучше, если вы справитесь без него». «Календарь?» Овал фыркает, встает и превращается в женщину. Вдали, в новом пространстве, словно змея, колышется что-то бледно-зеленое, как платок, который твоя мать повязывает себе на голову. Оно между двумя стенами. Съеживается и опять растягивается. Занавеска. «Как насчет помыться?» — спрашивает женщина. «Ванная там, наверху. Она кивает свисающим подбородком через плечо, не привязанное ни к чему. «Туда!» «Нет, ты не хочешь уходить». «Вы знаете, где находитесь?» спрашивает она, глядя, как ты опять сворачиваешься калачиком. В ответ ты закрываешь голову руками. «Эй, эй, не усните опять! Вы же не роженица?» Она пытается спрятать шипение за шепотом. Потом отходит и садится на матрас, плавающий высоко в воздухе. «Больница!» — восклицаешь ты. Это и вопрос, и ответ. «Уже сутки. Вас привезли вчера», — она говорит торопливо. Слова вылетают с большой скоростью. «Вам повезло, что вас уже освободили. Когда вас привезли, то связали. Теперь вы успокоились, что кажется невероятным. Вы кричали так, будто вас кто-то убивал». Она возвращается и, наклонившись над тобой, бормочет. «Вам дали успокоительное. Назначение вашего доктора. Вы хорошо себя чувствуете? Или вам дать еще лекарство?» «Доктора? Ты связываешь слово с больницей. Ты улыбаешься». «Угу», — улыбается женщина в ответ. «Вас уже осмотрели». «Осмотрели? Зачем меня надо осматривать?» Женщина, захохотав, оборачивается. Глаза ее сверкают, как наточенные кухонные ножи. «Вы, как я вижу, не очень понимаете, где находитесь», — выдыхает она. «Сколько сейчас времени? Вы можете мне сказать?» «Твои глаза закрываются. Ты хочешь уйти от нее». Она пододвигается ближе. «Все в порядке. Я сиделка. Я бы хотела задать вам несколько вопросов». Она придвигается еще ближе. Ты начинаешь кричать. «Ты этого не знаешь, но прошло уже немало времени. Не похоже, чтобы она что-то собиралась устроить. Давайте просто отправим ее обратно», — говорит кто-то. «Думаете, так будет лучше?» — спрашивает другой человек. Может и нет». Из их слов вытекает, что она еще может натворить дел. Чья-то рука хватает тебя за предплечье. Ты отбиваешься ватными конечностями, а притаившаяся на дне багрового пруда твоего страха гиена смеется. С тебя стягивают трусы, и в ягодице зажигается игла. Ты бьешься, чтобы вытащить пальцы из лужи, расселены которой застывают, подобно лаве вулкана. Придвигаются ноги. Когда человек приседает перед тобой на корточке, трещат кости в коленях. Голос. «Привет, как ваше имя?» Опять начинает голос. «Тебе нравится. У тебя хорошо получается». «Имя». Соглашаешься ты, чувствуя себя легко в нежном потоке повторений. «Тебя поднимают». Скрежещет металл. Скрипит резина. Веки расползаются. Ты не можешь сфокусироваться. Женщина задергивает бледно-зелеными занавесками яркий послеполуденный свет. Шапочка сиделки. Зазубренный темный силуэт на фоне солнца. «Я практикантка». Она ломает пальцы. Волнение комкает ее речь. «Практикантка», — повторяешь ты. Резкий звук ужаса усиливается у тебя в голове. Он проникает слишком глубоко, чтобы можно было вытерпеть. Багровая гиена открывает пасть, и все чувства исчезают. Практикантка не видит тварь, питающуюся падалью. Она не верит, что ты исчезла. «Мне надо идти», — сообщает она. «Увидимся позже. Тогда и поговорим». «Уберите от меня свои грязные лапы», — надрывается голос недалеко от тебя. Розовый овал ведет тебя по помещению. С одной стороны свет. Свет — это окна. С другой стороны внутрь таращится мир. Мир — это стена. Между ними снуют тени, которые думают, что они люди. «Вы меня не слышите?» кричит непонятный человек. Ты испуганно. Останавливаешься. Подносишь руку ко рту. Он закрыт. «Идите дальше». Санитарка легонько толкает тебя в плечо. Почувствовав себя лучше, ты идешь. «Я сказал, уберите от меня свои грязные лапы!» Безумствует непонятное создание. Ты идешь по коридору, за которым, как тебе станет известно позже, отделение геронтологии. Его обитатели делят с твоим крылом холл и столовую. Пальцы света обвивают решетки, схватившие высокие узкие окна. Пыль, пляшет в колоннах водянистого света. Железные двери зияют в белых оштукатуренных стенах, как ни на что негодные глаза. «Изолятор», — весело говорит Овал. «Там вы были. Разве вы не рады, что вас выпустили?» Ты подходишь к двери. «Доктор Уинтон», — объявляет твой поводырь, постучав в нее. «Ваша пациентка». Она опять берет тебя за плечо, чтобы провести вперед. Ты садишься. Стул — жесткая доска на металлической раме, как в классе. Ты не хочешь на нем сидеть. Доктор Уинтон смотрит на то, как ты отказываешься. Что-то подсказывает тебе, что когда на тебя смотрит белая женщина, нельзя отказываться, и ты садишься. Доктор наклоняется над фанерным столом и отковыривает кусочек лакового покрытия. Она теребит его указательным и большим пальцами, потом бросает на стол и протягивает тебе руку. Ты не принимаешь ее. Она опять садится и задает тебе вопросы. «Где ты родилась?» «В Умтале», — отвечаешь ты ей. «Умтале?» — переспрашивает она. «Мутары», — поправляешься ты после паузы. Ты сбита с толку. «Какая разница между Мутары и Умтале?» Ты знаешь, что разница есть, но не знаешь, какая и что она означает. Где ты училась в школе? Разум скользит, вяло соображая, что сказать. Ты слишком устала и обдолбана, чтобы не услышать слова, которые произносишь. Поэтому сказать ей значит признаться самой себе, а этого тебе не хочется. Родилась в бедной семье, рассказываешь ты. С трудом получила образование. Выращивала зеленую кукурузу и продавала ее, чтобы остаться в школе, поскольку мать отказалась торговать на рынке для тебя, как делала для брата. Ты ничего такого не произносишь, потому что как можно плохо говорить о матери? Только отягчающие обстоятельства того преступления, что ты родилась тем, кем родилась, и там, где родилась, узаконивающие все обрушившиеся на тебя бедствия. Лучше сосредоточиться на плюсах. Дядя Баба Мукуру, старший брат отца и глава клана, вернулся из Англии и занял должность директора школы недалеко от дома. После смерти брата он отправляет тебя в миссию для дальнейшего обучения. «Ага», — доктор ничего не понимает. «Чувство вины. После события, которое воспринимается как жертва. Вы испытываете чувство вины в связи со смертью вашего брата. Ты перенаправляешь ее зондаж на историю кузины Ньяши, дочери дяди». «Друг, сестра», — подсказывает доктор. «Человек, на которого я могла бы равняться», — продолжаешь ты, «который мог бы мне объяснить многие вещи, пока она не заболела. Тогда я поняла, что она ничего не знает. Мне не нужна была сестра. У меня их была куча». «Как она выздоровела?» спрашивает доктор после того, как ты рассказываешь ей о попытке суицида сестры из-за нарушения пищевого поведения. Ты пожимаешь плечами. Ты не знаешь, как выздоровела кузина, ведь шансов у нее практически не было. В любом случае, ты чувствуешь, что доктор пошла не туда. Она должна думать о твоем выздоровлении, а не кузины. «Ньяша всегда выкрутится», — объясняешь ты. «Она всегда в выигрыше, у нее все лучшее. Даже рождение». «Вы так думаете?» спрашивает доктор, приподнимая бровь. «Даже после того, как она с таким трудом справилась с последствиями собственного рождения?» «Ты еще отвлекаешь доктора Уинтон, сообщая ей, что недолго была с кузиной, пока она болела, так как, получив стипендию, уехала из миссии дяди в Умтали и поступила в престижный женский колледж Святого Сердца, где учились представительницы разных рас». Когда ты рассказываешь, как хорошо там училась, даже имея лучшие по школе результаты в средних классах, доктор Уинтон хмурится и не может этого скрыть. «И что случилось?» — спокойно спрашивает она, когда ты опять замолкаешь. «Ты не можешь сказать ей, что все повторяется, что и тут получилось как с матерью. Тебя отвергли, поскольку нужно было выдвинуть другую, белую одноклассницу». Зато ты начинаешь про войну, про то, как она сгубила у всех нервы, а у многих и тела, о том, что близнецы из твоей школы потеряли родителей, сестра — ногу, а Баба Мукуру — способность ходить. Ты клянешься себе, что не будешь плакать и не плачешь. Доктор осторожно продолжает расспросы. Она хочет знать, что было потом, что могло привести тебя в ее кабинет. Ты рассказываешь кое-что о работе в агентстве «Стирс» и другие. Хочешь объяснить, что там пережила? Слова медленно заползают тебе в горло, поскольку обиды взрослой жизни причиняют не такую сильную боль, как детские. Но и менее сильная боль оказывается непереносимой. Ты не можешь говорить о Трейси Стивенсон, всеобщей любимице в школе, которая стала твоей начальницей в рекламном агентстве, что повергло тебя в состояние тупой покорности. На дискотеке я увидела женщину, похожую на Трейси. Понимаете, Трейси, ту девочку в школе. Ты решаешь, что рассказала уже достаточно и напустила пыль в докторские глаза. Ты невозмутимо продолжаешь, желая посмотреть, что будет делать врач. Мне хотелось ее избить. Кажется, вы не любите белых людей. Конечно, не люблю. Ты опять по своему обыкновению пожимаешь плечами. Да все равно, что тут, что там. Меня нигде не замечают. Без разницы, кто. Никто не замечает. Ты встаешь. Оказавшись у двери, ты вспоминаешь, что за ней коридор. Мне интересно, что бы было, если бы вы перестали запирать дверь в мир и прятаться за ней. Доктор Уинтон внимательно на тебя смотрит. Если бы вы вышли, чтобы попробовать действительность. Нет. Она молчит. Я не прячусь. Может быть, вы сама себя пугаете, Тамбудзай? Замурованная за дверью со всеми страхами. Гиена устала. Она не смеется. Не прыгает. Просто лежит. Доктор смотрит на наручные часы и информирует, что у тебя еще 15 минут. Люди, испытывающие сильные страхи, иногда подменяют собой то, чего боятся. Доктор Уинтон смотрит на тебя так, что становится неуютно. «Мне стыдно», — вдруг произносишь ты. «За что?» — спрашивает доктор. «У меня нет того, что может сделать меня лучше. Я хочу быть лучше. Я хочу того, чтобы меня такое сделало». Ты топчешься на этом несколько минут. Наконец доктор Уинтон пододвигает к себе твою папку, царапает что-то на листе ужасного качества бумаги, введенной в целях экономии во время войны, но оставшейся после независимости, и, поджав губы, как будто довольна сеансом, записывает тебя на следующий прием. «Хочешь?» За дверью женщина. Она обращается к тебе, когда ты возвращаешься в холл. Она имеет форму груши, на черных блестящих волосах челма. За вырез шифоновой ночной рубашки она выставила грудь. «Сесилия, перестаньте!» — кричит ей практикантка. Женщина в форме груши засовывает грудь обратно. «Завяжите!» — приказывает практикантка голосом, от которого ты радуешься, что она занята не тобой. Сесилия корчит гримасу и завязывает тесёмки рубашки. «Миссис Флауэр!» — в раздражении кричит практикантка, когда ты опять садишься на диван. Миссис Флауэр устраивается в углу, поднимает грудь вверх и сосет ее. Она смотрит через плечо, улыбается, как ребенок, и продолжает пить. «Хватит!» — приказывает практикантка. Она устанавливает на тормоз инвалидную коляску, которую толкает. «Уберите от меня свои грязные лапы, мерзкая черная шлюха!» — скулит крошечный старик в коляске. «Иве, мистер Портер!» — огрызается практикантка. «Перестаньте меня изводить!» «Вы в порядке, миссис Флауэр?» — спрашивает она, легко меняя выражение лица. «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Практикантка ведет миссис Флауэр к столу с кофе и вкладывает в ее руки журнал. Миссис Флауэр перелистывает рваные заляпанные страницы. В одной статье объясняется, как вязать детские вещи. Миссис Флауэр заливается слезами. Практикантка пожимает плечами и возвращается к брончливому старику в инвалидной коляске, продолжая терпеть его оскорбления. «Эд Портер, что вы натворили?» ругается она. «Что вас напугало до усрачки? Так вот почему опять?» Она берется за ручки коляски и разворачивает ее к двери, в которую ты только что вошла. «Ах ты, черная абразина! Ты что, не слышишь меня? Давай туда!» — вопит и хнычет человек в коляске. «Сидите тихо», — говорит практикантка сквозь зубы. «Все тут загадите своим дерьмом». Мистер Портер поднимает палку, которая лежит у него на коленях, и пытается крюком зацепить шею обидчицы. «Грязная черная шлюха!» — ревет он женщине, которая катит его. Пациент пыхтит, словно легкие у него, как и суставы, изъедены артритом. Раз — и взбесившийся старик по дуге поднимает палку. Два — и он с силой опускает ее на плечо практикантки. Кресло катится в твою сторону. Эду Портеру удается повернуть колесо и остановить его. Практикантка бегает вокруг кресла, как спутник вокруг планеты, и пытается ухватить добычу. «Мистер Портер, простите!» — кричит, наконец, она с безопасного расстояния. «Не делайте вид, будто вы не знаете, что наделали. Я лишь хочу выполнить свою работу!» Она подходит к креслу и пытается оторвать руки пациента от палки. Но Эд ее удерживает и колотит практикантку по спине с криками «Черная шлюха! Мерзкая сука!» «Санитарка!» — кричит практикантка той, кто тебя сопровождал. «Идите сюда! Помогите мне с ним справиться!» Санитарка, которая треплется на посту, оборачивается и пожимает плечами, сообщая, что идет обедать. «Не смейте ко мне прикасаться!» — ревет Эд, победно размахивая палкой. Звучит гонг на обед. Ты вместе с остальными пациентами тянешься в столовую. «Мистер Портер, я не повезу вас к столу в таком виде. Если вы потом проголодаетесь, я и пальцем не пошевелю, чтобы вам помочь». Руки старика обхватывают резиновые колеса кресла. Сучковатые пальцы скользят по металлическому ободу. «Эй, друг, подсоби!» Боли и обида искажают его лицо. Высокий молодой мужчина, лоб которого вдавлен в синие глазницы, из которых когда-то смотрели глаза, оборачивается. Слишком неуверенно, слишком медленно. Он останавливается. Одно колено согнуто, стопа в воздухе. Так же медленно мысль пробирается в его голову, наконец зажигая глаза. Время для этого юноши, Рудольфа, разрослось бесконечно. Он, как во сне, приближается к мистеру Портеру. Рудольф везет мистера Портера к столу, а тот злобно таращится на практикантку и машет палкой. Ухмыляясь, она благоразумно отходит и смеется. «Иве! Эй, вы, мистер Портер, что я могу сделать, если вы так хотите есть? Ну, поедите вы, а может, сделаете что-нибудь еще? И что тогда? Я все равно приду и переодену вас». «И вам хорошего дня!» — великолепно разделывается Эд с мучительницей. В потоке теней, шаркающих к своим местам, ты проходишь мимо Эда, ища куда сесть. «Вы здесь из-за наркотиков?» — спрашивает Рудольф, дрейфуя уже по собственным делам. Ты качаешь головой. «А у вас есть?» — голос Рудольфа плывет стелющимся по горам туманом. Печаль юноши останавливает тебя на полдороги. Ты смотришь на него. «Я ведь уже рассказывал вам, правда?» — спрашивает он. «Эй, Рудольф, идите есть! Вы тоже, тамбудзай!» — кричит практикантка. «Они проделывают там отверстие», — грустно говорит Рудольф. «Этим дымом. Так что ветер дует прямо насквозь». «Да, они этого и хотели». И все вываливается. С удовлетворенным видом он проходит дальше. Ты находишь свободное место напротив мистера и миссис Ван Билов. У нее розовый бант в волосах, на нем костюм и галстук. На самом деле у них разные имена, но они твердят всем, кто может их слышать, что женаты. Они держатся за руки и едят, прижимаясь друг к другу, пока практикантка не просит их соблюдать за столом приличие. Ты садишься и видишь, как Рудольф опять застыл на полушаге. Ему требуется немало времени, чтобы опустить ногу. Рядом с тобой, через угол стола, низкосклоненная женская голова. Клоки мягких седых волос окружают голову соседки наподобие нимба. Когда ты садишься, она поднимает голову. «Привет, дорогая». Ее лицо сплошь прозрачная кожа, тонкая, как яичная скорлупа. Когда женщина улыбается, эта кожа сморщивается на хрупких скулах. Она так рада, что ты села рядом с ней, что губы ее натягиваются на десны. Слабыми пальцами она поднимает ложку, которую уронила, когда здоровалась с тобой, и старательно ест суп, положив возле тарелки зубной протез. «Может, мне опять его надеть? Как вы думаете, дорогая?» — спрашивает она, пытаясь разжевать мягкие кусочки овощей. «Я правда не знаю, надеть, не надеть?» Она опять кладет ложку и смотрит на тебя, ожидая ответа. «Трудно сказать», — бормочешь ты. «Вот и я так думаю», — кивает она и, еще раз обнажив десны в улыбке, берет протез. «И понимаете, не знаю, что лучше, надеть или бог с ним». Вздохнув, соседка вставляет протез, берет на пробу одну ложку и замирает, устанавливая его в нужное положение. «А мне здесь нравится», — продолжает она. «Мне этот дом нравится больше, чем тот, другой. Здесь намного безопаснее, и все такие милые. С тех пор, как я потеряла мужа, я ни разу не чувствовала себя в безопасности в том, другом доме. Я вам говорила, что потеряла мужа, дорогая, во время войны. Ты запрещаешь себе вспоминать то, о чем не хочешь помнить. Усилие расстраивает аппетит. Ты сидишь и не хочешь вообще чувствовать вкуса, а потом вдруг жадно проглатываешь все до последнего кусочка. Миска старухи почти пуста, и вы уже несколько минут ждете второго. «Так вы кто, дорогая?» — спрашивает она. «Тамбудзай», — отвечаешь ты, неохотно выдавая информацию. «А я Мейбл», — сообщает она и неуверенными движениями долго выскребает последнюю ложку. «Мой Фрэнк звал меня Мэпс, но я говорила вам, что потеряла его во время войны. Они пришли и забрали его. Ночью. Воткнули ему ружье в ребра, как будто в какой-то кусок мяса, и увели. У меня была хорошая женщина, она ухаживала за мной, но я не знаю, что случилось с моей собакой. Фидо. Вы видели моего Фидо?» Осматриваясь, спрашивает она тонким голосом. «Как вы сказали ваше имя, дорогая? Вы, кажется, сказали Эдди?» Ты молчишь. «Разве вы не так сказали?» «Именно так, я уверена. Да, Эдди часто приходила и сидела со мной». «Конечно! Вы моя дочь Эдди!» Узнавание неуклюже выбирается из багровой лужи, как древнее неповоротливое животное. «Бороудейл», — киваешь ты мамонту из своей памяти. «Я знаю ваш дом. Я видела вас в Бороудейле». «Я так и знала!» Соседка сияет, как слабая лампа накаливания. Так светятся старики. «Что они сделали с Фидо, дорогая?» «Они пристрелили его, когда я уехала. Я так и знала, что вы моя дочь Эдди». Соседка ковыряется вилкой с края тарелки, которую перед ней поставили, и берет картошку. Жестокая улыбка застывает на твоих губах при виде того, как вдова погружается в мир, делающий равными тебя, ее и всех остальных белых людей в заведении. «Я не ваша дочь. Меня зовут Тамбудзай». Ты медлишь. «Тамбудзай Сигауки». «Вы уверены?» — через пару секунд интересуется вдова. «Точно, дорогая? Вы не она?» «Знаете, очень странно. Вы точная копия моей дочери Эдди». Ты опять качаешь головой. Глубоко внутри распускается виноградная лоза. С листьев срывается презрительная усмешка. «Ну что ж, если вы не она, очень мило», — продолжает вдова. «Очень любезно, что вы навестили меня». Слезы не удерживаются в глазах. Капли падают в подливу. У тебя нет воли остановить их. «Я хочу кое-что вам подарить, дорогая», — опять начинает вдова. «Ужасно любезно, что вы проделали весь этот путь. Раньше мне было так страшно, я ни с кем не разговаривала». Соседка откладывает нож и вилку и снимает широкое золотое кольцо с янтарем. Снимая его, Она все повторяет, что ты точная копия ее дочери Эдди. «Я могу дать вам дозу побольше», — говорит практикантка, придя делать тебе укол, «чтобы эффект был сильнее и быстрее подействовало». Глядя, как ты рыдаешь, а рыдаешь ты с самого обеда, она наклоняется ниже и продолжает. «Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Я нуждаюсь в вашей помощи. Я оканчиваю институт, диплом. Мне нужна интересная тема. А вам полезно со мной побеседовать, понимаете? Мы же с вами одинаковые, не как европейские врачи. Понимаете, вам ни о чем не нужно беспокоиться, сестра Тамбо. Просто отвечайте на мои вопросы». Тихим, вкрадчивым голосом она интересуется, удовлетворяет ли тебя твой партнер, как часто у вас секс, и оказала ли, по-твоему, эта часть жизни какое-либо влияние на то, что с тобой произошло. Задавая вопросы, практикантка смотрит на тебя, как будто ты книга, в которой она отметила самую важную главу. «Вы не против, если я буду записывать ответы?» спрашивает она несколько раз кованнее, поскольку беседа пошла. «У тебя остались силы только на то, чтобы смотреть на нее. Перед твоей рубашкой промок от слез. Первоначальное ожидание на ее лице сменяет разочарованный пристальный взгляд. Наконец она засовывает ручку и маленький блокнот в карман халата и уходит, опять оставив тебя с чувством стыда, который ты не в состоянии объяснить».